Глава 120. Они поднялись на третий этаж. Здесь было тихо, и все окна оказались целы. На стенах отделка под шелк, полы натуральное дерево. Джим шел вдоль ряда дверей и читал надписи. «Дежурный смены», «Инженер смены», «Координатор проекта». «Нам сюда», – указала Линда на последнюю дверь и толкнула ее. Та, однако, была заперта. Разбираться с кодовым замком времени не было. Линда и Джим посторонились, и Тони выстрелом выбил кусок двери вместе с запорами. Линда заглянула в пробоину. «Есть! Сервер здесь!» Теперь она по-настоящему торопилась. Запустила терминал, ввела рабочий пароль «Абдайка». Тот был принят. И вставила в приемное устройство флеш-чип скоростной записи. Через минуту на него стали копироваться секретные файлы. Иногда система защиты требовала личную кодовую подпись, но и она была известна Линде. Поэтому ответственность за проникновение ложилась на Ричарда Абдайка. Снаружи продолжали звучать выстрелы и разрывы гранат. Джим следил за работой Линды, а Тони стоял у дверей. «Джим!» – позвал он, когда в коридоре послышался топот. «Они узнали о проникновении в базы данных», – сказала Линда. «Но мне нужно еще 5 минут». Джим приоткрыл дверь и катнул гранату по полу. Раздался взрыв. Затем после паузы загрохотали автоматы. Пули застучали по двери, расщепляя ее и разбрасывая острые лучинки. Запахло горелым деревом. Как только стрельба прекратилась, Джим бросил вторую гранату. И снова шквальный огонь. Дверь превратилась в решето. Со стены стали откалываться большие куски штукатурки. В воздухе повисла пыль. «Ну что, горячо?» – усмехнулась Линда. Она уложила чип в небьющийся контейнер и сунула его в нагрудный карман. «Если меня убьют раньше вас, этот контейнер нужно доставить на территорию полицейского участка». «Вы сами доставите, мэм», – поспешил заверить ее Джим. «Они не отступают», – сказал Тони, прислушиваясь к доносившимся из коридора звукам. «Что будем делать?» «Уходить через окно. В 3 метрах внизу железная крыша». Сорвав несколько пломб, Линда распахнула окно и вскочила на подоконник. В помещение ворвались звуки боя. Схватка снаружи продолжалась. Линда прыгнула. Снизу донесся грохот. «Давай!» – сказал Тони, держа разбитую дверь под прицелом. Джим разбежался и прыгнул, но не слишком удачно. Потерял равновесие и покатился по скату, держась за автомат и пояс с гранатами. Линда помогла ему остановиться. Внутри кабинета раздался выстрел. Потом на подоконнике появился Тони. Балансируя руками, он прыгнул, но, так же, как и Джим, скатился вниз. Едва оказавшись на ногах, Тони выхватил пистолет и направил в сторону окна. Как только оттуда высунулась голова, он выстрелил. «Теперь вниз!» – скомандовала Линда и первой прыгнула с крыши. Джим последовал ее примеру и крепко приложился подошвами об асфальт. Здесь было не менее 4 метров. Рядом приземлился Тони. «Я не помню на плане этого дворика». «А его там и не было», – сказала Линда. В торопях они выбили одну из выходящих во двор дверей и оказались в сети запутанных коридоров и вспомогательных помещений. Пара человек, что попались им, тут же ретировались. Это были обыкновенные рабочие. «Скорее всего, все выходы с фабрики уже перекрыты», – сказала Линда. «Придется идти по магистралям. Здесь должны быть большие канализационные стоки». «Если только они не сбрасывают туда химические отходы», – заметил Тони. «А почему вы думаете, что снаружи не пройти? Ведь там еще стреляют». «Стреляют за оградой. В идеале для нас должны были пробить в ограждении брешь. Там, позади фабрики. Но взрыва мы не слышали. Значит, не получилось». «А может, у них еще получится?» – с надеждой спросил Тони. «Не думаю. Скорее всего, там уже все убиты». «И вы так спокойно об этом говорите?» «Говори мне ты. Как-никак твой друг спал со мной». Джим и Тони обменялись недоуменными взглядами. Сейчас эта тема казалась неуместной. «Давайте посмотрим, что за этими дверями», – предложил Джим, указывая на массивные серые створки. «Это холодильник. Оттуда нет выхода», – возразила Линда. «И все же я загляну». Джим потянул за ручку. Створка открылась, а внутри загорелся свет. «Мама родная, это что?» – произнес он в замешательстве. Вдоль стен небольшой камеры на многоярусных полках лежали замороженные тела найт-тачеров. «Наверное, их потом оживляют», – предположил Тони. «Едва ли», – возразила Линда. «Смотри, здесь есть и оторванные конечности. Думаю, это брак производства, испорченные заготовки». Джим притворил дверь. «Что будем делать?» – спросил Тони. «Искать способ выбраться. Плана этого уровня у нас не было».